Глава восьмая. Воцарилась тишина. Сердце забилось так сильно, что казалось, сейчас все услышат этот громкий стук. Почуют мой ужас, увидят непереданную греху силу. И, накинувшись на меня, разорвут на кусочки за то, что посмела воспротивиться древнейшим традициям, опозорить одного из лучших выпускников Академии, присвоить магию. Я зажмурилась, готовясь к худшему. Но общественность не сводила глаз с Мэда Бенабиуса, принявшегося вещать о важности сей церемонии для Академии Триединства Колдовства и страны в целом. Я усилием воли заставила себя распрямить плечи и расслабить мышцы тела. Вот так, вдох, выдох, угрозы нет. Никто ничего не знает, все будет хорошо. И вот настал, наконец, долгожданный момент вручения дипломов. Пафосно трубил седовласый Мэт. «Конечно, не все будут довольны результатами. Кто-то надеялся остаться в Академии и продолжить обучение, но не хватило врожденной силы или личного трудолюбия. Не стоит расстраиваться. В Зазимом Королевстве работы хватит для любого диплома. И только от вас, дорогие выпускники, зависит, насколько востребованными специалистами вы окажетесь. Итак, начнем по традиции с первой ступени обучения. А помогут мне лучшие выпускники, принять диплом из рук которых, быть может, даже более почетно, чем из моих». Ректор отошел в сторону, и взгляду предстало стекло, ранее незамеченное мною. Оно переливалось всеми цветами радуги и чуть слышно потрескивало. Вызываемые по списку студенты, не прошедшие на следующую ступень обучения, поднимались на подиум, где им надевали на шею массивную цепочку с прозрачным кулоном. Этот пока еще пустой артефакт, как выяснилось, и был дипломом о магическом образовании. Студенты не скрывали волнения, вставали напротив странного стекла, и оно окрашивалось в какой-либо цвет, передающийся также и артефакту на груди. Самые младшие получили темные оттенки, прошедшие большее количество академических ступеней чуть ярче. Но самые интенсивные и сочные тона достались отучившимся 10 лет. Присутствующие в зале становились свидетелями присваиваемой квалификации согласно индивидуальной силе, накопленным знаниям и умениям выпускника. Но беспристрастность волшебного стекла вовсе не утешала разочарованных мужчин, рассчитывающих на результаты гораздо выше, нежели им определяли. Практически каждый находил крепкое словцо, покидая подиум. И вот дошло дело до элитных магов, сумевших вызвать Ханни и повысить свой естественный магический уровень, дарованный при рождении. Мэтт Бенабиус собственноручно надевал каждому кулон и под руку провожал к стеклу, тем самым оказывая особую честь лучшим из лучших. Каждый раз, стоило ректору выкрикнуть имя выпускника, мое сердце испуганно замирало и снова начинало биться лишь после того, как до сознания доходило «назвали не греха». Вот уже подиум покинули сияющие от счастья не менее своих ярких дипломов Триник, Рыниус, Проул. Стекло ослепительно вспыхнуло под гром аплодисментов, когда к нему приблизился Лорн, демонстрируя всем выдающиеся способности и магическую силу. Очередь дошла и до греха. Происходящее для меня растянулось, словно в замедленной съемке. Вот грех красуется в последний раз перед возбужденной толпой, бросая горделивые взгляды и всем своим видом излучая превосходство. В это время кто-то завистливо вспоминает, что Мэтт Бенабиус напророчил зазнайке нереальный приток силы от Ханни, серой мышки. Лорн за моим плечом шепчет о глупости сокурсника, который додумался привести свою Ханни на церемонию. Наконец, грех делает шаг к стеклу. Еще один. Еще. И в зале наступает изумленная тишина. Мантия в моих руках стала невероятно тяжелой. Казалось, все даже забыли, как дышать, не сводя глаз с бледно-фиолетового стекла и такого же диплома на груди греха. «Лишь средняя ступень». Мэтт Бенабиус внимательно посмотрел на меня, но, не обнаружив ничего подозрительного, тут же потерял интерес к моей персоне. Все-таки правильно я сделала, что пришла сюда. В противном случае мне могли устроить проверку и посерьезнее пристального взгляда. А через несколько секунд разом включились разговоры, крики, хохот, свист. Покрывшийся некрасивым малыми пятнами грех стоял посреди этого безумия и помертвевшими губами твердил: «Не может быть». «Просто не может быть!» Признаюсь, в данный момент я проклинала саму себя за то, что оказалась виновницей и свидетельницей подобного инцидента. Греха было откровенно жаль. К тому же ректор Академии, вместо того, чтобы поддержать своего лучшего из лучших ученика, надзирательно произнес: «А я тебя предупреждал, мальчик мой. В магическом мире случайных побед не бывает. Лишь старания и тяжелый труд ведут к заветной цели. Берите пример с Лорна». И Греха прорвала. «С Лорна? Да на что годится ваш Лорн? Только и может зубрить да копировать. Никакой фантазии. Думаете, кто на первой ступени?» И понеслось. Исповедь плохиша Греха оказалась настолько грязной, что у меня пропала всяческая жалость к мужчине, как и желание слушать его. Нашел чем гордиться. Бесчисленное количество разнообразных гадостей, сделанных студентом, поражало. Особенно он отличился в отношении Лорна. Неудивительно, что между ними возникла непримиримая вражда. Я крепко закрыла уши ладонями и сильно пожалела, что не могу сделать того же самого и с глазами, боясь пропустить уход разбушевавшегося мага, а потому вынужденная наблюдать за отвратительным выступлением, сопровождавшимся кривлением и гримасами. Наконец Грех выдохся и с искаженным от злобы лицом бросился к выходу. Я в последний момент успела отпрыгнуть в сторону с его пути, после чего бросилась вслед. Упустить шанс оказаться вне стен Академии было никак нельзя. Провожаемые удивленными взглядами прислуги, мы вихрем прилетели по коридорам замка. Грех затормозил лишь перед дверью свои апартаменты, чтобы пинком открыть ее, не успевающую распахнуться вовремя, после чего на прежней скорости промчался через все помещение к спальне. Но искомое не обнаружил, поэтому с растерянным видом заметался по комнате, пока не наткнулся взглядом на меня. «Ты!» – заорал он страшным голосом, наставив на меня указательный палец. Мне стало не по себе. «Я?» – слабо пискнула в ответ, роняя на пол так и не пригодившуюся на церемонии мантию. «Это все из-за тебя!» «Неужели он вспомнил, что вчера здесь, в спальне, произошло?» Я вся сжалась, страшась мести разъяренного мага. «Ты должна была отдаться мне со страстью и любовью. Я кучу времени и сил положил на тебя». «Правда?» То-то Мэтт Бенабиус укорял его в недостаточном внимании к Хани. «А ты в постели оказалась хуже тухлой рыбы». «Так вот, значит, в чем причина. Оказывается, в моей сексуальной холодности». «Видать, перепила на празднике, потому и валялась бревном. Ни удовольствия от тебя, ни силы». После этих слов я окончательно уверилась, что Грех ничего не помнит из прошедшей ночи, и вздохнула с облегчением. Но поторопилась. Мужчина замахнулся и со злости ударил по резной колонне, подпирающей балдахин. Та оказалась более крепкой, чем можно было предположить, и маг взвыл от боли. Я же прижалась спиной к стене, молясь, чтобы ему не пришло в голову почесать кулаки о что-то более мягкое, например, об меня. «И ради нее я 3 года здесь торчал», – продолжил Грех, как только наспех залечил руку, присыпав порошком из мешочка на поясе. У меня на языке вертелся вопрос, а не для себя ли? Кому сила требовалась? Но сумела благоразумно промолчать. Маг и без того выглядел невменяемым. На пол полетела ваза, за ней фарфоровая статуэтка. С чувством сорвал гардину и прикроватный полог. Сообразительным оказался. Мелочевку проще крушить, нежели мебель. «Я же сразу понял, от такой ощипанной курицы никакого толку не будет». «Нет, еще надеялся на что-то. У всех хани красивые, сочные, страстные, лишь у меня пугало». Растоптал картину и запустил багет в хрустальную люстру под потолком, сбив несколько чашечек с магическими свечами, которые так и остались висеть в воздухе без опоры. «Да еще бесчувственное и бесполезное». «Верно, чувства и страсть в деле передачи магии, согласно учебникам, играют главенствующую роль. Вот только чтобы их вызвать, мало опоить зельем и нацепить кольцо. Но Греху этого не понять». Он ограничен собственными примитивными интересами. Выпить и порезвиться с девочками. А вглубь вопроса не привык заглядывать. И меня осенило. Я осознала реальный повод подарка от Хайныне. Мне было позволено снять кольцо не потому, что я так хорошо слушала песни замкового духа или пела сама. Нет. Причина в другом. Причина в грехе. Одаренной силой, но незнаниями маг – большая угроза для целого мира. А Грех, ко всему прочему, еще и не отягощен моральными качествами. Да тут апокалипсис намечался. «Тварь!» Над головой разбилась чашка и осыпала меня мелкими осколками. Я выбежала из комнаты, чье изуродованное нутро пугало не меньше беснующегося мага. Грех последовал за мной. Брань из него лилась грязным потоком, пока он носился по апартаментам, уничтожая роскошную обстановку. Я готова была совсем согласиться, лишь бы мужчина успокоился и забрал меня из замка. Наконец Грех выдохся, испортив все, до чего сумел дотянуться, и повалился на диван, закрыв лицо ладонями. Я в который раз испытала жгучее чувство вины. От страданий нас обоих отвлек деликатный стук в дверь. На пороге появилась огромных размеров серая псина с вываливающимся на бок изо рта сизым языком и закрыла своей тушкой весь проем. С внушающих уважение острых клыков на дорогой ковер капала слюна, прожигая густой ворс. «Все готово, Мэтгрех?» – донесся тонкий голосок Альвы. «Наконец-то!» Мак метнулся к креслу и, схватив пальто с меховым воротником, принялся одеваться. «Я поняла, что это мой последний шанс». «Грех, понимаю, я кругом виновата перед тобой», – зачастила я, стараясь не позволить ему перебить меня и отказать в помощи. «Прошу, прости, не держи зла. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, возьми меня в город». «Ну ты нахалка. Даже самую умелую красотку ни один дурак не возьмет с собой из академии. Это ж такая ответственность. Будет потом пороги оббивать и деньги клянчить». «Нет-нет, мне ничего не нужно, просто выйти из академии». «Так иди, ворота здесь никогда не закрываются». «Грех, ты понимаешь, о чем я? Мне просто нужно добраться до города или хотя бы до села». «Конечно, понимаю. Но не думай, что если я тебя не придушил собственными руками, значит, можно из меня веревки вить». «Да нет же. Я лишь прошу провести меня в портал». «Не заслужила ты ничего просить». «Грех, пожалуйста». «Отец, как узнает о произошедшем, так и вовсе тебя сгнобит. У него руки длинные». Он довольно расхохотался. Ужас накрыл меня с головой. «Нельзя мне здесь оставаться». Когда ректор Академии и отец Греха очухаются от удивления и разочарования, то непременно захотят докопаться до сути. Но как мне уйти? Не пешком же по снежной пустыне в самом деле. Горячие слезы застилали глаза, пока я наблюдала за тем, как Грех открывает портал вспомогательной комнатушке, той самой, чья запертая дверь вызывала у меня в первый же день жгучий интерес. Поднимает магия чемоданы и отправляет их один за другим в мерцающую синеву. Следующий из академии провел домой псицу. И, наконец, в последний раз оглядев разоренную комнату и убедившись, что личных вещей больше не осталось, маг преспокойно шагнул в раскрытое магией пространство сам. «Нет!» Я прыгнула к порталу, но была перехвачена и отброшена на пол. На моих глазах синее свечение бесшумно свернулось до размера горошины и потухло. Как и моя надежда. «Ты сошла с ума, Ясмина!» – заверщала Альва, поднимаясь с пола и подавая мне руку. «Разве можно прыгать в первый попавшийся портал? Это дома в фильмах хорошо показывают, как запрыгивают в раскрытое пространство, словно на подножку последнего вагона. Здесь так нельзя. Запомни, ни в коем случае. Тебя бы разорвало на кусочки. Причем частично выкинуло бы здесь, а частично разнесло по всему Кзону». Я с тоской поглядывала на ставший снова обычным, теперь уже не запертый чуланчик, и жалела, что упустила пусть даже призрачную возможность убраться из академии. Если верить словам Эда Нерасио, то опыты, угроза которых нависла надо мной, не сравнятся даже с неудачным переходом через портал. А значит, со мной все кончено. Ну почему? Почему каждый раз одно и то же? Стоит поверить в то, что все будет хорошо, как судьба преподносит новый сюрприз, еще хлеще предыдущего. За что? Когда я успела так нагрешить? Почему, постоянно поманив сказочкой, меня макают носом в самый... «Неверный вопрос», — крепко обняла меня Альва. «Спрашивает, для чего? Ничто в нашей жизни не происходит просто так, я в это верю». «Он меня не взял». «Вот и хорошо. Я слышала, на вручении дипломов у него оказался бледно-фиолетовый уровень магии. С таким далеко не уедешь. Размазала бы тебя по пространственным коридорам, как пить дать. Его счастье, есть возможность построить портал из специальной комнаты, которая подпитывается академией. Без нее и сам вряд ли бы прошел. «Но псицу-то он провел», – неуверенно возразила я. «Кого? Псицу? Да ее не нужно проводить. Она ж промагиченная насквозь. Результат древних экспериментов магов. Этим тварям никакой портал и не надобен. Куда захотят, туда и попадут». «Эх, вот бы мне как псице». «Ну что ты? Неужели так сильно хотел уйти из академии?» «Ты не представляешь, насколько. Так может, таким образом судьба подсказывает, правильнее было бы остаться? Ни за что. Альва в который раз вздохнула и предложила. Тогда беги к Лорну, пока он еще здесь. Почему к нему? Он умеет открывать порталы. А Триник, Проул? Остальные отбыли еще раньше Греха, не теряя время на то, чтобы разрушить апартаменты. Я сейчас за птицей ходила, так в псарне выпускников только животинка Лорна и оставалась. А остальные выпускники как же будут возвращаться? Так Мэтт Бенабиус портал каждый год после церемонии строит. Выпускники уходят, новички приходят. Но тебя в него не пустят. Вроде как Академия берет на себя ответственность за жизнь девушек, ведь в ее стенах проходит ритуал призыва. А приглядывать за подопечными проще всего, понятное дело, в замке. Поэтому Лорн – единственная твоя возможность уйти отсюда. Ему на всех плевать, он сам себе голова. Последние слова я почти не слышала, так как метнулась к двери. Только бы он еще был здесь, только бы не... Мэдди Эсмина? Волна облегчения накатила на меня, заставив задрожать коленки. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду рада слышать голос Лорна? Затормозив, оторвала глаза от пола. Мужчина вежливо уступал дорогу, прижав к стене огромную черную псицу и пропуская меня дальше по коридору. «Нет-нет, я к вам. Мы можем поговорить, Мэтт Лорн?» – попросила я и сжалась в ожидании отказа. «Разумеется», – все с той же бесстрастной вежливостью произнес блондин и, открыв дверь в свои покои, жестом предложил мне войти. Лишь темная густая бровь издевательски подскочила вверх, выдавая его заинтересованность. «Спасибо». Как и в любой другой комнате, где собираются к отъезду, я ожидала увидеть беспорядок, но жилище этого педанта меня поразило чистотой и аккуратностью. Ни одной вещи не валялось, выдавая поспешные сборы. Впрочем, Лорн совершенно не спешил. Он царственно прошествовал к дивану и велел гигантской собаке лежать. Мне же, примерно аналогичным жестом, указал на место рядом с собой. «Ага, бегу, тороплюсь». «Теряю вместе с тапками носочки». «Так, стоп. Не хватало еще и блондина разозлить, чтобы уж наверняка остаться в Академии навсегда». Я смиренно подошла к дивану и уселась на самый краешек. И чуть не свалилась от неожиданного возгласа. «Что она здесь делает?» Голос полной холодной ярости заставил меня зябко поежиться. «Зашла поговорить», – насмешливо отозвался Лорн. «Пусть идет вон. Прислуга нам не требуется», – распорядилась снежная королева. «Это, дорогая, я буду решать сам. А ты посиди в спальне. Потребуется, позову». Спокойно, без какого-либо нажима или угрозы, сказал Лорн, но девушка сникла и беспрекословно повиновалась. «Вы берете свою Ханни с собой?» Не удержалась я от любопытства, взглядом провожая точёную фигурку. «Да, у нас с ней с первого же дня был деловой договор. С нее страстная ночь любви, с меня обеспечение ей безбедного будущего». «Лина меня не подвела, я же говорил, что она расчетливая. Лорн коснулся яркого кулона на груди. «Теперь моя очередь выполнять свои обязательства». «И никакого любовного зелья или одурманивающегося кольца?» «Кольцо я делал сам, без ненужных мне функций». «А зелье? Я уже сказал, у нас с Ханни честный договор. Для ритуала передачи магии вовсе не требуется любовь. Вполне хватает страсти и желания не только брать, но и отдавать». «Но почему остальные маги врут, если можно договориться?» «Каждый сам выбирает собственный путь», – пожал плечами Лорн. «А мой способ еще не вошел в правила и рекомендации, будучи испробованным лишь мною». «Ради чего вы так рисковали? Ведь теория могла не подтвердиться». «Я был уверен в своей гипотезе». «И вы готовы жениться, как обещали?» «Жениться? На простолюдинке из иного мира? Вы смеетесь?» «Но вы сказали...» «Что пообещал устроить безбедное будущее своей Ханни. Для этого вовсе не обязательно жениться. Есть много других способов, вроде солидного приданного, выгодного мужа из незнатных, но обеспеченных мужчин. Хороших рекомендаций при трудоустройстве». «Вы с какой целью сюда явились, Мэдьё? Узнать, как дела у других Ханни? Подложил ли кто большую свинью, чем Грех вам? Или вы Греху?» «Нет, я... Извините, пожалуйста». «Мне не следовало, просто забылась». Я смутилась и потупила взгляд. «В таком случае о чем вы хотели поговорить?» «Я хотела попросить». «О чем? «Об услуге». «Какой?» «Ну...» «Я так и буду из вас вытягивать каждое слово». «Просто ищу подходящие слова, чтобы вы не отказали в моей просьбе». Выпалила я и прикусила язык. «Эх, кто ж так просит?» «Будьте уверены, Мэдди Эсмина». «Я вам откажу, даже если вы облечете просьбу в самые деликатные и завлекательные формы. «Откажете? Даже не зная, о чем, собственно, идет речь?» «Смею предположить, знаю». «Хотите, я облегчу вам задачу и сам озвучу просьбу?» «Негодяй Грех вас, бедненькую и несчастненькую, оставил ни с чем. Вы мечтаете вырваться из академии, так как оставаться здесь прислугой для вас хуже смерти, и прошли ко мне как к источнику единственного бесконтрольного портала. Вы бы с удовольствием обратились к другим выпускникам, если бы они не покинули замок сразу же после церемонии. Я ваша последняя надежда». На языке вертелось множество колких, резких слов, но пришлось их проглотить. «И вы мне откажете?» – спросила я лишь то, что волновало меня на данный момент больше всего. «Уже отказал». «Но почему? Неужели для вас окажется таким большим затруднением мой переход через ваш портал?» «Ну что вы, Мэдью, какие затруднения? Просто терпеть не могу глупых, поспешных решений, принятых на эмоциях. Здесь, в замке, щедро предоставлены и крыши над головой, и стол, и одежда. Бери необходимое для жизни в обмен на гордость». «Так нет, находятся желающие уйти, не задумываясь даже, что за пределами замка зима, отсутствие жилья и питания, а на работу устроиться можно лишь при великой удаче». «Как же он меня раздражает». Сидит такой важный, холодный, на лицо словно маску нацепил, решает за других их судьбы. Я не сдержалась. «Считаете, Мэдлорн, что вы самый умный? Знаете лучше других, кому и как будет лучше? Так вот я вас удивлю. Далеко не для всех кров и пища предел мечтаний». «Некоторым требуется гораздо больше». «Вы меня совсем не удивили, Мэдью. Иным женщинам даже королевской сокровищницы мало. Моя мать как раз из таких». «Я вовсе не про драгоценности говорила, а про свободу выбора. Мне ненавистна сама мысль, что всю жизнь придется оставаться в этом замке. Здесь не только отсутствует возможность путешествовать и видеть мир, но даже выход на улицу заменен прогулкой на башню или в зимний сад. Вместо того, чтобы найти спутника жизни, родить ребенка и заниматься любимым делом, девушки вынуждены сожительствовать с обитателями замка и работать на благо Академии. Вы это называете разумным решением? Да я буду в 100 крат счастливее, голодающей на улице, чем студенческой подстилкой в тепле и сытости». «Все», — высказала накипевшая, — «теперь точно выгонит в заше и...» В скучающем до того взгляде промелькнуло любопытство. «Вы серьезно?» «Нет, конечно, извините. И забудьте все, что слышали. Просто позвольте мне пройти вашим порталом, а?» Изумрудные глаза хищно блеснули. «А какая от того польза мне? Вот ведь меркантильный змей. Думай, Ясмина, думай. Что можно предложить человеку, у которого все есть?» «На вручении дипломов я слышала исповедь Греха». «Все слышали». «Он не раз вам досадил». «Дело прошлое, а я думала, дело чести». «Ну, я имею в виду отомстить за обиду». «И вы, прекрасная Мэдью, собираетесь мстить за двоих?» «За кого?» «За себя и меня, конечно. Ведь это вас он бросил сразу же после новогодней ночи». На губах Лорна появилась, нет, еще не улыбка, лишь насмешка, но я приободрилась. «А, да, конечно. Отомщу за двоих. И мстя моя будет страшна». «И как, позвольте узнать, вы собираетесь осуществлять свою страшную месть?» Длинные пальцы легли на подбородок, демонстрируя желание мага послушать забавный рассказ. «Без проблем. Будет вам, Мэдлорн, драма с элементами триллера». Прикрыв глаза и откинув голову взахлёб, принялась вещать, как умело изменю внешность. «Достаточно перекрасить волосы и наложить искусный макияж, и узнать меня будет просто невозможно. Устроюсь горничной в доме родителей Греха. К нему самому соваться слишком рисково, не пропускает ни одной юбки. И заполучу компромат на его семейство. Просто уверена, что потомок мало отличается от предков. А значит, рыльца в пушку и у членов фамилии. А затем натравлю на него полицию. Или кто в зазимом следит за порядком. Впрочем, можно науськать даже самого короля. После чего под покровом ночи навечно покину рыдающего предателя». Открыв глаза, я рассчитывала увидеть впечатленного Лорна, а он, уткнувшись в ладонь, беззвучно хохотал. Я бы даже сказала, бессовестно ржал. «Могу я узнать, уважаемый Мэтт, что вас так развеселило?» Сухо поинтересовалась я. «Не принимайте близко к сердцу, милая Мэдью. Но ваш план наивен до идиотизма». Наконец выдал он после того, как успокоился и вытер слезу, выступившую от смеха. «Даже так?» «Именно. Жаль разочаровывать столь одаренную фантазией Мэдью, но вас не пустят и на порог дома казначея. Вся прислуга там набрана из обедневшей знати. А на вакантные места очередь на множество лет вперед. «Ну и ладно», — легко согласилась я. «Придумаю что-то еще. Но вы теперь видите серьезность моих намерений и...» «Нет, я не возьму вас с собой». «Хотя наш разговор и доставил мне большое удовольствие». «Зато я беру назад свои слова насчет бестолковых Мэдью. Вас к ним точно нельзя причислить, вы слишком находчивые». «Гад. Самый настоящий гад. Я из шкуры выпрыгивала, чтобы убедить его в целесообразности своей просьбы, а он просто развлекался, наблюдая за моими мучениями». «Пожалуйста», – прошептала я, уже не сдерживая слез и готовая намертво вцепиться в мужчину, лишь бы перебраться на другую сторону портала. «Очень прошу». «Нет, и слезы тоже вам не помогут». Его голос стал жестким и неприятным. «Мое мнение насчет вашего необдуманного поступка не изменилось. В замке хоть и не столь интересно, как за его пределами, но гораздо безопаснее». «Вот именно что нет, не для меня. Не могу я здесь остаться, поймите вы». Лорн с разочарованием глянул на меня, видимо, приняв слова за банальную женскую истерику. И я решилась сказать часть той правды, что ввергала меня в ужас. «Отец Греха уничтожит меня, как только узнает о провале сына. Как вы думаете, кого обвинят в том, что подающий надежды маг вдруг облажался при всем честном народе? Конечно, Ханни. Кто виноват, что диплом оказался посредственным? Нет, не Грех, который прогуливал занятия и нарушал установленные правила, а я. Меня оставить виновной проще. И раз уж, мой лорд, вы прикрываете свой отказ моей безопасностью, то знайте, самое страшное для меня – остаться в замке». Грех перед уходом пообещал наябедничать отцу, и тот не замедлит, по его утверждению, применить ко мне карательные меры. «Касательно же вашей выгоды, то можете просить что угодно. Ни одна цена не может быть выше жизни». Насмешливая гримаса стекла с лица мужчины еще в начале моего монолога, и с каждым словом глаза становились все серьезнее. «Предположим, я проникся вашей проблемой, Мэдью, и готов предоставить свой портал для перехода. Какие планы у вас на дальнейшее будущее вне замка без денег и связей?» — поинтересовался он, дав мне закончить. «Не рассчитываете же вы, что я и дальше возьму ответственность на себя за ваше будущее?» «Нет, нет, ни в коем случае. Мне только бы покинуть замок, большего я у вас не прошу. Да и не имею на то никакого морального права. Дальше я как-нибудь сама». «Как-нибудь это как? Найметесь горничной в дом Греха?» — язвительно напомнил Лорн мою недавнюю фантазию. «Нет, первым делом я найду ночлег». «Без денег?» Сначала я хотела сказать, что у меня есть немного денег, но потом решила умолчать о помощи Мадонирасию. Незачем выдавать доброго библиотекаря. Альва говорила, платья, подаренные мадам Бенабиусом, теперь являются моей собственностью. Я заберу их с собой и продам те, что подороже. «В любом случае, мне в ближайшее время не придется ходить по балам». «Разумно. Жаль, драгоценности ректор отобрал». Но я не поддалась на провокацию. «Совсем не жаль. Дорогие украшения сложно продать, но ими легко привлечь внимание нехороших людей. Платье же самое то. На первое время, надеюсь, выручки хватит, а там и работу найду». «Простите за любопытство, Мэдью. Какую?» «Я не боюсь тяжелого труда и многое умею. Уверена, что-нибудь для меня да найдётся». «Хорошо, принято. Считайте, что убедили меня в своей точке зрения. Идите, Мэдью, собирайте вещи». Услышала я заветные слова. «Да поторопитесь, долго вас ждать не буду». Я радостно бросилась к дверям, но тут же и затормозила, с сомнением посмотрев на мужчину, развалившегося на диване. Не обманет ли? А если он согласился лишь для того, чтобы я отвязалась поскорее и покинула комнату? Лорн понял мой взгляд правильно. «Я не Грех, Мэдью Ясмина. И слово держу, можете не переживать. Если не станете перемерять весь свой гардероб и до бесконечности прощаться с подружкой, то успеете до выхода в портал еще и пообедать. Последнее я вам настоятельно рекомендую». Кивнув, я поспешила в покои Греха, где меня с нетерпением ждала Альва. «Ну, как все прошло?» «Кажется, нормально». В моем голосе проскользнула неуверенность в успехе. «Велел побыстрее собираться и пообедать». «Отлично». Вроде и обрадовалась за меня девочка, но как-то не весело. «Вещи твои я собрала, вон у дивана чемодан стоит. И обед принесла. Благо, на кухне пока не знают о том, что Грех отбыл, сервировали по полной программе. Все съестное, какое смогла, упаковала в бумагу и полотенце. Лишним перекус не бывает. Суп и пирожные с чаем ешь прямо сейчас». «Спасибо». Растрогалась я, и в который раз за день глаза наполнились влагой. Мы по прежней привычке уселись есть вместе, и Альва с набитым ртом продолжала отчет. «Я еще вчера, собирая вещи Греха, наткнулась в шкафу на твои сапоги и пальто. Почистила, как смогла, но уж больно они старые и потёртые. А взамен другого ничего и нет. Швеи делают только одежду для замка. Не страшно, в любом случае богачку из себя не собираюсь строить. Старенькое пальто вполне подойдет. Хорошо, что я его в свое время припрятала». «Да, зимой без верхней одежды никак». Альва вздохнула, и разговор угас. В тишине лишь ложки постукивали о тарелки. Мне становилось все больше не по себе. Наконец, я не выдержала молчания. Последние минуты вместе и вдруг стали словно чужими. «Скажи, Альва, а тебе сколько лет?» Задала я вопрос, одной рукой орудуя ложкой, а другой наливая цветочный чай. Давно хотела спросить, да не решалась. 19. Подруга пододвинула ко мне блюдо с нежнейшими пирожными из заварного крема и песочной крошки. «Как? Мне казалось, лет 15, не больше?» На несколько секунд я застыла с раскрытым ртом, и Альва звонко рассмеялась. «Ты ешь, ешь, не теряй времени», — напомнила она и подсластила мне чай. «На Кзоне магия в человеке просыпается не раньше 18 лет. Видать, поэтому и девушки извне попадают и не младше. Я как раз отметила совершеннолетие, когда Витиск вытащил меня сюда. А мелкая, наверное, из-за того, что всю жизнь полуголодная ходила». Я накрыла ее ладошку своей. «Мне так не хочется оставлять тебя здесь», — призналась я, прекрасно понимая, что даже если бы Лорен согласился предоставить порталы для Альвы, подруга вряд ли захотела бы покинуть замок. «А мне страшно отпускать тебя одну в незнакомый мир», — услышала я в ответ. Мы заглянули друг другу в глаза и поняли, насколько сильно прошедшие недели нас сблизили. «Мы же не навсегда прощаемся, правда?» «Правда». Мы крепко обнялись и несколько драгоценных минут провели без движения, наслаждаясь душевной близостью. Альва пришла в себя первой. «Пора». «Да», — согласилась я и бросилась натягивать на себя старые сапоги и пальто. Еще мгновение, и, подхватив тяжеленный чемодан, я уже неслась к Лорну. Жаль, нет возможности последний раз заглянуть к Хайнене и Мэдди Нерасю, но, думаю, они поймут. Мы вроде как до того попрощались».